Урбан V напрасно ожидал Петрарку в Риме. Тяжелая болезнь задержала поэта в Ферраре. Вскоре распространился слух, что он умер, и в правдивость этого настолько уверовали, что бенефиции, которыми он владел в разных городах, раздали другим. С тех пор поэт с горечью думал, что есть люди, которых его выздоровление разочаровало. «Пусть утешатся! Я не буду слишком долго испытывать их терпение». Урбан V вскоре умер, а его преемник снова поселился в Авиньоне. Петрарка уже не надеялся дожить до возвращения апостольской столицы в Рим. У него не было прежних сил. К тому же, приводя в отчаяние медиков, он вел свойственный ему образ жизни, спал мало, питался скромно, ел фрукты, овощи, хлеб, пил только воду. Время от времени его снова лихорадило, иногда он чувствовал неожиданную слабость, но каждый раз как-то справлялся с этим. Бывали случаи, когда медики, не надеявшиеся с вечера, что он переживет ночь, утром заставали поэта за работой. Неукротимого странника все еще манили бегущие вдаль дороги. Он проводил князя Франческо до Болоньи, но когда после этого сам направился в Перуджу, не смог уже держаться в седле. Наступила тяжкая година. Пришло время проститься с дорогой, с ветром полей, с далями, со всеми городами, в которых он еще не успел побывать, и которых уже никогда ему не суждено было увидеть. Но все же он позволил отвести себя в Венецию, где произнес страстную речь перед Сенатом. С тех пор далекие дороги сами стремились к нему, принося неожиданных гостей. Среди них был и английский поэт Чосер. Петрарка завершил некоторые работы о невежестве своем собственном и многих других людей, направленную против дерзких авероистов, которые досадили ему в Венеции, о средствах против удачи и неудачи. Он начал их писать давно, предназначая для своего друга Аццо да Корреджо, жизнь которого явилась ярким подтверждением непостоянства судьбы. От этого дидактического трактата, состоящего из нескольких сот коротких диалогов, веет терпкой горечью утраченных иллюзий и угасших надежд. В первой книге радость и надежда беседуют с рассудком, который готов развенчать любую из даруемых нам жизнью радостей. А во второй тот же рассудок отражает нападки боли и страха, но при этом оставляет человеку одно лишь отречение. Только тот свободен, кто умер. Могила — скала, неприступная для каких бы то ни было прихотей судьбы. Петрарка с облегчением закрыл эту книгу, над которой работал много лет, и, подобно тем, кто ищет отдохновения в цветущем саду, вернулся к итальянским стихам. О своей итальянской поэзии он всегда отзывался с пренебрежением, а по существу — с вниманием и нежностью склонялся над каждой строкой. И Петрарка, и Боккаччо долгие годы обманывали себя, клялись, что давно охладели к простонародным куплетам, а на самом деле продолжали писать стихи. Попадались ему пожелтевшие, помятые и разрозненные страницы, на которых была только строфа или даже строка, память тысячелетней давности, как он однажды выразился. Над таким обрывком он порой раздумывал часами, вызывая в памяти время года, которое его породило, день, утро или вечер. Воспоминания теснились, принося картины мест, людей и его собственный образ в пору зрелой молодости. Неожиданно к нему возвращалось творческое настроение, и засохшее стихотворение снова расцветала, словно иерихонская роза под животворной росою. Иногда достаточно было лишь переписать какой-нибудь брошенный черновик. «Удивительная вещь», — записывал Петрарка на полях. «Этот сонет я когда-то перечеркнул и выбросил, а сейчас, спустя много лет, случайно прочитал и помиловал, переписал и вставил в надлежащее ему по времени место. 22 июня, пятница, 23 часа». Но все свои черновики он снабжал заметками по латыни, так что даже здесь, в тетрадях итальянских стихов, мы лишены возможности услышать звучание его итальянской прозы. Ища для этих возрожденных сонетов надлежащего им места, он вставляет написанные после смерти Лауры среди тех, которые писал при ее жизни, и сам удивляется в одном из триумфов, что усталым пером стремится за золотой мечтой юности. Из таких заметок на черновиках можно было бы составить настоящую хронику его жизни. Так много в них подробностей. 1368, пятница, 19 мая, среди ночи. После долгой бессонницы встаю, наконец, с кровати, и этот сонет, очень старый, через 15 лет попадается мне на глаза. Или среда. 9 июня. После захода солнца я хотел взяться за эту рукопись, но меня зовут ужинать. Я вернусь к ней завтра с самого утра. Это внучка Элетта прибежала в его кабинет. Она одна имела право входить туда в любое время. Это была уже большая девочка, очень похожая на деда. Она носила имя матери Петрарки и напоминало ему собственное детство. Тот же голос, та же улыбка и живость, те же светлые волосы и быстрые глаза. Когда зять Франческино да Броссано или дочь хотели о чем-нибудь его попросить, то сперва посылали Элетту. Последние годы жил он в Аркуа, небольшом городишке возле Падуи, среди евгонейских холмов, дымившихся горячими источниками, кое-где переходившими в трясины и болота, что портило красоту этой местности, столь же привлекательной, как и Воклюз. Устно и в письмах Петрарка уговаривал герцога Падуанского осушить их и был даже готов понести часть расходов, но не сумел склонить его к этому. О таких вещах думать было рано. Желание Петрарки осуществилось лишь в XIX веке. У него был небольшой деревянный дом на каменном фундаменте. Несколько комнат внизу занимала дочка с мужем и Элеттой. Наверху жил он сам, да и для секретарей нашлись в доме комнатушки. Дом стоял в саду, переходившем в виноградник. Немного поодаль серебрилась оливковая роща. Не было более радостного зрелища, чем Элетта, стряхивающая с дерева оливки. Кожа у девочки была цвета спелой оливки, такая же была и у него в ее годы. Да и сама она была, как молодое оливковое деревце. «Вскоре найдется кто-нибудь, кто захочет увести ее к себе в свой дом. Приданого у нее нет, но дед наверняка сидит на золоте. Все так говорят. Нечего обольщаться. Люди считают его скупцом и будут удивлены, когда прочтут завещание. Но у Элетты все-таки будет приданое. Она получит его в виде единственного сокровища, которое хранится в этом доме — библиотеки». Петрарка поглаживает подбородок и щеки, словно желая стереть улыбку, которая может его выдать. Какое счастье, что он не оставил библиотеку в Венеции! Какая предусмотрительность, что он никому ее не отказал! она достанется в наследство почтенному Броссано вместе с этим домом и садом, вместе с виноградником и оливковой рощей, которая всех их переживет. У Элетты будет приданое. Из тайника в пюпитре он извлекает завещание, написанное в памятном году, когда Урбан V вернулся в Рим. Прочитав первую страницу, поэт задумался над этим перечнем городов и церквей, где хотел бы быть похороненным, не ведая, куда занесет его судьба. Была там и Венеция со святым Марком, был и Милан со святым Амвросием, и Рим, Санта-Мария, Маджоре, и Парма с кафедральным собором, где в течение многих лет он был архидиаконом, бесполезным и почти всегда отсутствующим. Был, наконец, Аркуа, где решил он построить себе часовню. Не было только сельского затишья над чистыми, сладкими, свежими водами, где некогда мечтал он умереть под деревом, о которое опиралась Лаура. Это только молодость ищет себе могилу в живой идиллии.